Глава 14. Один за другим планетолеты перебрасывали с обреченных звездолетов людей и имущество. Командиры совещались в салоне, а я сидел с Мэри и Астром. Древние капитаны, отказывавшиеся брать в походы свои семьи, были мудрыми людьми. Сейчас я это понимал особенно ясно. Астр свободное время проводил в обсервационном зале. Когда мы встречались, он давал мне пылкие советы. Они были не хуже моих собственных решений. Пусть не поймут меня превратно, я не хочу сказать, что он гениален. Нет, напротив, все мы, участники экспедиции, были средними людьми, о чем ныне стали забывать, изображая нас чуть ли не титанами. Дорасти до нашего уровня было несложно. «Ты напрасно взрываешь два корабля, отец», — убеждал меня Астр. «Так ослаблять свою силу. Три корабля или один?» «Три корабля больше, чем один. Но у нас нет другого выхода». «Есть. Захватите корабли врага. Пусть они, а не мы, увеличивают собой мировое пространство». Я любовался им. Стройный и сильный, он уже доставал головой мне до уха. Веселый, живой, сообразительный мальчишка. И просто удивительно, как он походил на меня. Я иногда раскладываю на столе его фотографии и свои в том же возрасте, и сам затрудняюсь, где он и где я. Отличие лишь в том, что он красивее меня. «Корабли противника не дают приблизиться к себе», — сказал я со вздохом. «Погуляй, сын, нам нужно с мамой поговорить». «Не скрывай ничего», — потребовала Мэри, когда Астр убежал. «Дело идет к гибели, да?» «Кризис, Мэри. После кризиса или спасаются, или погибают. Терять бодрость не следует, но быть ко всему готовыми надо». Она обняла меня, прижалась ко мне. «А если что случится, ты не простишь, что я взяла Астра. Астр такой же человек, как и мы, и если придется умирать, он умрет не раньше нас с тобою». Она оттолкнула меня. В ней совершился очередной скачок настроения. Я предчувствовал бурю, но она сдержалась. «Удивительный вы народ, мужчины», — сказала она только. «Все в вас звучит математическими формулами. Умрет не раньше нас с тобою. Это так утешительно, Элли». «Если я скажу по-иному, ты мне не поверишь». «Скажи, может, и поверю». «Тоскуешь по неправде? Жаждешь обмана?» «Какие напыщенные слова! Тоскуешь, жаждешь!» «Ничего я не жажду, ни о чем не тоскую. Я боюсь. Можешь ты это понять?» Я не стал продолжать этого разговора и пошел на совещание командиров. На улице внутри корабельного городка ко мне присоединился Ромеро. «Дорогой Элли, не завидуете ли вы нашим воинственным предкам, воевавшим без семей?» — спросил он. «Может быть», — ответил я сдержанно. Ромеро продолжал со странной для него настойчивостью. «Я бы хотел опровергнуть вас, любезный Элли. Мы иногда судим о предках общими формулами, а не конкретно. Им часто приходилось сражаться, защищая своих детей и жен, и они тогда сражались не хуже, а лучше». «Яростно и самозабвенно, жестоко и до конца, Элли!» Я бросил на него быстрый взгляд. Вера была в эскадре Леонида, и детей у Ромеро не было. Он не мог говорить о своих детях. Он шагал рядом со мной, подчеркнуто собранный, жесткий, до краев напоенный ледяной страстью. Он с чем-то яростно боролся во мне, а не просто беседовал. Таким я видел его лишь однажды, когда он пытался завязать драку из-за Мэри. Я сухо проговорил. «К сожалению, должен ответить вам общей формулой. Мы будем сражаться яростно и самозабвенно, жестоко и до конца, Павел. Но не за своих детей и жен, даже не за одно человечество, за всех разумных существ, нуждающихся в нашей помощи». Я был уверен, что он обидится на такую бесцеремонную отповедь, но он вдруг успокоился. Если и был среди моих друзей непостижимый человек, то его звали Ромеро. В салоне звездные полусферы пылали так, что глазам становилось больно. Красные, голубые, фиолетовые гиганты изливались в неистовом сиянии, а среди этих небесных огней сверкали искусственные. Их было больше 200. Зловещие зеленые точки, пылающие узлы, сплетенные для нас губительной паутины. Оранжевая была в неделях светового пути. Она казалась горошиной среди точек. Я хмуро любовался ею. «Начинаем», — сказал я. «Начинаем», — отозвались Осима и Петри. Маленький космонавт молчал. Я уловил его скорбный взгляд. Он глядел на два звездолета, неподвижно висевшие в черной пустоте неподалеку от Валапаса. Я до боли в сердце понимал страдания Камагина. Они были иные, чем муки его товарищей. Этот человек, наш предок, наш современник и друг, командовал фантастически совершенным кораблем. В самых несбыточных своих мечтах он раньше и помышлять не мог о таком. Мы были, в конце концов, в своем времени, а он превзошел границы свершений, отпущенных обыкновенному человеку. И сейчас он собственным приказом должен предать уничтожению изумительное творение, врученное ему в командование. Наши взгляды пересеклись. Камагин опустил голову. «Начинаем», — сказал и он. Голос его был не тверд. Теперь медлил я. Оставалось отдать последнее распоряжение. «Приступайте к аннигиляции». Я не мог так просто двумя невыразительными словами выговорить его. И не потому, что внезапно заколебался. Другого решения, как уничтожить 2/3 флота, не было. Только это еще могло спасти нас. Я бы солгал, если бы сказал, что в тот момент меня тревожила собственная наша судьба. Мы свободным решением избрали этот рискованный путь. Неудачи, даже катастрофы были на нем возможностями не менее реальными, чем успех. Я думал о том, что будет после того, как нас, запертых по эту сторону скопления, не станет. Ответственности за судьбы находившихся вне Персея звездолетов с меня никто не снимал, хоть формально, но я еще командовал флотом. Насколько я понимаю, вы собираетесь объявить миру ваше завещание? — уточнил Ромеро, когда я поделился с товарищами своими соображениями. — Не рановато ли, адмирал? — Завещание? Рановато. Но подвести итоги нашим блужданиям в Персее самое время. Мысль моя сводилась к следующему. Вражеский флот долго не подпускал нас к одинокой планетке и, удирая, утаскивал и ее с собою. Почему они так оберегались? Вероятно, опасались, что вещества планеты хватит на разрыв кривизны. Опыт врага нужно использовать для победы над ним. Стратегию вторжения пора менять. «Я кое-что набросал, послушайте», — сказал Ромеро. «Я привожу здесь текст, отправленный нами депеши. В варианте Ромеро ничего не пришлось менять. Человечеству». Вере Гамазиной, Аллану Крузу, Леониду Мраве, Ольге Трондайк. Адмирал Большого Галактического Флота Элли Гамазин. Вторжение 3 звездолетов в скопление Хи Персея, возможно, окончится неудачей. 2 корабля будут уничтожены нами самими. Судьба 3-го со всеми экипажами еще не ясна. Вы должны считаться с тем, что нам, возможно, не удастся вырваться на свободу. Рассматривайте это обращение как мой последний приказ по флоту. Прямое вторжение в Персей отменяю как недостижимое. В скопление надо проникать не тараном, а исподволь, разрушать, а не пробивать неевклидовость. Попытки захвата одиноких звезд и планет на периферии скопления в зоне меняющейся метрики успехом пока не завершились и вряд ли завершатся. Советую овладеть одинокими космическими телами вдали от скопления, где искривляющие механизмы не действуют, и постепенно их подтягивать, не выпуская из сферы влияния звездолетов. Лишь сконцентрировав достаточно крупную массу таких опорных тел у неевклидового барьера, переходите к следующему этапу – аннигиляции. При такой подготовке, время которой, возможно, исчисляется многими земными десятилетиями, можно рассчитывать, что откроются космические ворота, неподконтрольные противнику. Подтвердите получение. Сверхсветовые волны трижды уносили наше послание из звезд бездн Персея в мировой космос. Мы не сомневались, что враги перехватят нашу передачу, но не считали нужным таиться, даже если бы могли сохранить секрет. Новая стратегия держалась не на скрытности, а на могуществе. И еще не кончилась третья передача, как мы приняли ответ Алана. «Приказ адмирала получен. Всей душой с вами. С волнением ожидаем результатов прорыва». «Можно взрывать звездолеты», — сказал я.